Мы были согласны остаться здесь надолго, но с наступлением зимы сократились работы, и всех нас собирались отправить по прежним местам ссылки. Возвращаться опять на Парчу, на Лялю мы не хотели, и Константин решил устроиться на угольные шахты, которые находились севернее, в Кизелии и в Усеве. Слухи были такие, что якобы там не требуется никаких документов, дескать, шахта есть шахта, лишь бы ты хотел работать. Надо было как-то попасть туда, но это не близко, километрах в 70. На товарных поездах мы доехали до тех мест и побывали на шахтах. И хотя нас там не задержали, но и на работу без документов не приняли. Начались холода. Одежда наша была совсем не по сезону, мы коченели от холода. Но деваться некуда, надо как-то жить, что-то искать. Мы снова теперь уже вспять до Чусовской, не заходя в город, напрямик отправились по заснеженным бугристым и неприветливым пустошам, добрались до железной дороги и по шпалам пришли на станцию Калинина. Обогрелись, отдохнули. Какой-то воришка угостил нас чаем в буфете. А с наступлением темноты мы оставили эту станцию и на товарном поезде проехали 2-3 пролета до станции Комарихинской. Здесь уже нас никто не спугивал и не задерживал, и мы дождались утра в зале для пассажиров. Нынешнее поколение, может быть, с трудом поверит в правдивость моего рассказа, но мы были похожи как раз на тех, которым уже терять нечего и нечего ждать. Мы были голодны, одиноки, утомлены самой жизнью и желали только одного — хотя бы оказаться в тепле, уснуть, забыться, даже умереть, исчезнуть, лишь бы освободиться от безнадежности. И все же мы продолжали двигаться вперед по направлению к западу, в ту сторону, где осталась наша малая родина, и не чувствовали за собой никакой вины. Мы же никаких преступлений не совершили, и не могли смириться с тем, что у нас отняли свободу и молодость. Впереди была Пермь. Этот город мы обошли стороной, петляли по его окраинам, где-то по льду перешли Каму ночью, чуть живые вышли на железную дорогу, и она привела нас на станцию Курья. В маленьком зале вперемешку с торбами, сумками, сундучками прямо на полу сидели, лежали взрослые и дети. Многие спали, храпели, некоторые копошились, пристраиваясь уснуть. Были там и такие, которые видом своим были похожи на нас. Там мы немного отдохнули. Разбудил брат толчком. Открыв глаза, я понял, что надо идти. Ничего не спрашивая, я встал, и мы оставили эту станцию и прямо по линии двинулись дальше. Отойдя всего с полверсты возле немудреного домика, увидели баньку. И тут нас охватило смятение. Банька еще не успела остыть, в ней было тепло, и это вызывало опасения. Но прошло. Поняли, что в столь поздний час никто уже не придет, и остаток холодной ночи можно провести в тепле. Однако я еще не знал, что побудило брата покинуть зал станции, где мы также могли бы скоротать ночь. И спросить об этом я еще не успел, как брат, крякая, присел к окошку, вытащил из мешочка полбуханки хлеба, затем добрый кусок мяса и четвертинку водки. «Понял?» — кивнул мне. «Вороне Бог послал. Ну и не спрашивай. Давай ешь». Конечно, я все понял. Спустя лет 40 с лишним, будучи в гостях у брата в Лоннице на Смоленщине, где он, вернувшись с фронта, проработал в совхозе кузнецом более 30 лет и давно уже был коммунистом. Вспоминали мы те годы и наши дороги, помнишь, Ваня? Я помню все, и ту ночь тоже. Да что ж можно сказать? Голод, отчаяние. Камня на моей совести нет. Чувство стыда было повержено голодом и нашим положением. Константин выпил водки, поели, пошли дальше. Где-то сели на товарный поезд и ехали на тормозной площадке до станции Верещагино. Было много путей, и мы, опасаясь, шли между поездных составов. Вдруг услышали окрик: «Стой! Кто такие?» К нам подскочил коренастый белобрысый мужчина. Схватив брата сзади, принудил следовать за ним. Константин, конечно, мог отбросить его или же вступить в борьбу, но побоялся, не то было место. Белобрысый был дома, а мы чужие, беглые бродяги. Просьбы наши не вызвали в нем сочувствия, и мы были доставлены в отделение линейного ОГПУ. Через день нас повезли в этапном вагоне в Пермь. Мы были не одни, задержанных был полный вагон. В Перми нас сдали в какой-то лагерь, где было до 1500 пойманных беглецов, преимущественно из ссыльных. Лагерь находился близко к складам зерна. На этих складах нам и пришлось работать на погрузке и разгрузке. И было там чему удивляться. Только вчера выгружали, бегали возле нас руководящие с бесполезным «давай, давай!», а на завтра мы, обессилевшие муравьи, волокли те же мешки под ту же музыку «давай, давай!» обратно в вагоны. Кормили плохо, условия в казарме самые ужасные. Ни тебе бани, ни постели, ни тепла. Грелись мы теплом человеческих тел. Я пишу эти воспоминания в возрасте, когда уже все позади. Великое слово «правда» обязывает меня сказать все, как было. У Александра Трифоновича есть точные строки в поэме «По праву памяти». Это для тех, кто прочтет об этом времени впервые. Вам из другого поколения едва ль постичь до глубины тех слов коротких откровения для виноватых без вины. Вас не смутить в любой анкете зловещей некогда графой, кем был до вас еще на свете отец ваш, мертвый или живой. В пермском лагере находились около месяца. Потом опять этапом в те же места, куда были высланы. Нам, мне и брату Константину, предстояло возвратиться на реку Лялю в Парчу. Само название места Парча мне очень нравилось. Дело в том, что с самого раннего детства я слышал это слово из поэмы Некрасова «Коробейники». «Ой, полна-полна коробушка, есть и сицы, и парча». Ее у нас в семье не только читали, ее пели. И хотя тогда в детстве я не знал, что парча — один из видов ткани, слово это ассоциировалось с чем-то красочно нежным, праздничным, завораживающим. Не исключаю, что, может, некогда это название и возникло в связи с удивительной красотой самого места и реки Ляля. Она петляет среди отвесных гор, удерживающих на себе в основном сосновые леса, у подножья сплошные черемуховые заросли, которые обильно цветут ранней весной, и, конечно, при нормальных условиях жизни, ими нельзя не восторгаться. Наконец, станция Гороблагодатская. Отсюда нас везут в Нижнюю Туру, и уж потом, без конвоя, мы пошли с Константином по узкоколейке в сторону Старой Ляли.